Японским членам организации Зорга дал полную самостоятельность, обстоятельно побеседовав с каждым в отдельности. Никто не должен знать, что Зорга причастен к организации. Вскоре Адзаки даже разработал своеобразную инструкцию, определяющую нормы поведения членов организации. Вот что в частности в ней говорилось. Никогда не нужно показывать, что вы хотите получить от собеседника интересующие вас сведения. Люди, особенно занимающие важные посты, просто откажутся разговаривать с вами, если у них возникнет хоть малейшее подозрение о вашем намерении добыть ту или иную информацию. Если же вам, напротив, удастся создать впечатление, что вы знаете гораздо больше, чем ваш потенциальный источник, он сам с улыбкой выложит все, что ему известно. Прекрасным местом для сбора информации являются неофициальные обеды. Очень важно быть настоящим специалистом в какой-либо области. Что касается меня, то я являюсь экспертом по Китаю, и потому ко мне постоянно обращаются с самыми различными запросами из всех инстанций и учреждений. В итоге я получаю много интересных сведений от тех, кто просит моей консультации. Не менее полезна связь с крупными организациями, занимающимися сбором той или иной информации. Прежде всего следует добиться доверия и, конечно же, уметь сохранить его со стороны тех, кого вы используете в качестве источника информации. В этом случае вы можете выведать у них все, что угодно, не вызывая подозрений. Нельзя быть хорошим разведчиком, если одновременно не являешься ценным источником информации для других. Этого можно достичь только непрерывным пополнением своих знаний и опыта. Этот своеобразный документ свидетельствует о хорошем знании Адзаки человеческой натуры. Он, как и Зорга, был прирожденный разведчик. Он пользовался в своей деятельности мудрым законом джиу-джитсу – победить, временно подчинившись обстоятельствам. Японские пословицы были словно специально придуманы для разведчиков. «Оглядывайся на себя по 3 раза в день. Кто осмотрителен, тот храбр вдвойне». Осенью 1934 года по совету Рихарда Адзаки перебрался в Токио, где поступил в исследовательскую группу газеты «Асахи», занимающуюся изучением восточно-азиатских проблем. Почти сразу же он занял здесь ведущее место как эксперт по китайским делам. Его вклад в работу Института Тихоокеанских отношений вызывал всеобщее восхищение. Журнал, выходящий на английском языке, Contemporary Japan, охотно представляет Адзаки свои страницы. Так создавалось ядро организации Зорга. Адзаки суждено было занять тут особое место, не предусмотренное никакими инструкциями. Японские товарищи чисто по-человечески полюбили своего руководителя. Вспоминая эти дни, Зорга позже скажет: «Мое изучение Японии не ограничилось изучением книг и журнальных статей. Прежде всего, я должен упомянуть о моих встречах с Адзаки и Мияги, которые состояли не только в передаче и обсуждении тех или иных сведений. Часто какая-нибудь реальная и непосредственная проблема, казавшаяся мне довольно трудной, представала в совершенно ином свете в результате удачно подсказанной аналогии сходного явления, развивающегося в другой стране, или же уводила русло беседы в глубины японской истории. Мои встречи с Адзаки были просто бесценными в этом плане из-за его необычайно широкой эрудиции как в японской, так и во всеобщей истории политики. В результате именно с его помощью я получил ясное представление об исключительной и своеобразной роли военной верхушки в управлении государством или природе Генро, совета старейшин при императоре, который хотя и не был предусмотрен в Конституции, но на деле являлся наиболее влиятельным политическим органом Японии. Никогда не смог бы я понять и японского искусства без Мияги. Наши встречи часто проходили на выставках и в музеях, и мы не видели ничего необычного в том, что обсуждение тех или иных вопросов нашей разведывательной работы или текущих политических событий отодвигались на второй план экскурсами в область японского или китайского искусства. Изучение страны имело немаловажное значение для моего положения как журналиста, так как без этих знаний мне было бы трудно подняться над уровнем среднего немецкого корреспондента, который считался не особенно высоким. Они позволили мне добиться того, что в Германии меня признали лучшим корреспондентом по Японии. Редакция «Frankfurter Zeitung», в штате которой я числился, часто хвалила меня за то, что мои статьи поднимали ее международный престиж. К заповедям Адзаки Рихард добавил свою: строжайшая конспирация во всех звеньях. Только он, как руководитель, мог знать, какое место занимает каждый в общей системе организации. К примеру, Вукелич и Одзаки не подозревали о существовании друг друга. Мияги ни с кем, кроме Зорга, не общался. Он лишь смутно догадывался, что Бранко имеет какое-то отношение к организации. Но какое — не знал. Все вместе никогда не собирались. Правила конспирации незыблемы. Все члены организации в качестве прикрытия должны иметь невозбуждающее подозрений занятие. Каждому члену организации дается псевдоним, так как подлинные фамилии не должны фигурировать ни в разговорах, ни в документах. Названия советских городов также должны даваться в виде условного кода. Например, Владивосток – Висбаден, Москва – Мюнхен. Все документы уничтожаются сразу же, как только надобность в них отпадает. Структура организации, ввиду ее нелегального положения, должна быть известна лишь руководителю. Принимать в организацию новых членов без предварительной длительной проверки строго воспрещается. Никто из членов организации не имеет права обсуждать свою деятельность со связными и курьерами. Вся документация ведется только на английском языке. Немецкое посольство Зорге взял на себя. Это было главное стратегическое направление. Для того, чтобы получить доступ к государственным тайнам, запрятанным в посольские сейфы, необходимо было сначала стать здесь, в посольстве, человеком своим, незаменимым. Лезть в сейфы нет необходимости. Пусть сейфы раскроются сами. Пусть тайны сами лягут на стол Зорге. Он должен был любой ценой подняться над уровнем среднего немецкого корреспондента, стать политическим оракулом, вознестись над всеми. Он руководствовался советами одного старинного дипломата. Дипломат должен изучать историю и мемуарную литературу, знать порядки и обычаи за границей и разбираться в том, где находится действительный источник власти в той или иной стране. «Все это приводило к следующему естественному выводу», — пишет Зорге. «Необходимо постоянно глубоко анализировать и изучать проблемы Японии. Окажись я не способен точно анализировать обстановку, я потерял бы всякое уважение своих японских товарищей. Без должного авторитета и достаточной эрудиции я не смог бы занимать столь прочное положение в германском посольстве. Именно по этим причинам, приехав в Японию, я занялся доскональным изучением японских проблем». Он работал как одержимый. Всем казалось, что у Зорга нездоровый вид от чрезмерного увлечения приемами, обедами, ужинами, возлияниями в узком кругу, а на самом деле он трудился день и ночь, задыхался от нехватки времени. Он организовал переводы различных книг по истории Японии, систематически заказывал выборочные переводы из ряда журналов, собирал в свою библиотеку все, что можно было достать из японских изданий на иностранных языках, лучшие труды о Дальнем Востоке, а также основные произведения японской классической литературы. Я вникал в подробности правления императрицы Дзингу, набегов японских пиратов, изучал эпоху сигуна Хидэёси, освоение проблем древней Японии, помогло разобраться в экономических и политических проблемах современной Японии, вспоминал тот период Зорга. Историю международных отношений он считал отправной точкой для прогнозов на целые периоды. Не зная этих отношений, трудно судить о внешнеполитическом курсе того или иного государства в настоящее время и совершенно невозможно предсказать будущее. И все же никакие книги и статьи не могут заменить непосредственного восприятия. Зорга использовал любую возможность ближе познакомиться со страной и ее народом. Он любил Японию, и все здесь будило в нем жгучий интерес. Он оставался исследователем всегда. И во время воскресных прогулок с оттами или же с фройлен Гаас в окрестности столицы, и тогда, когда разъезжал по городам разных префектур. Он знакомился с состоянием урожая риса в разные времена года и в разных местах, наблюдал за жизнью рабочих судостроительных верфей Кобе, отдавал должное искусству ткачей и гончаров Киото, колесил по побережью Японского моря. Я стремился познакомиться со страной, узнать людей, развить в себе интуицию, без которой невозможно познать страну. У Зорга была система. Начав с подробного изучения земельного вопроса, он перешел к мелкой, а затем к крупной промышленности, после чего рассчитывал заняться тяжелой индустрией. Особенно пристально исследовал он социальное положение трудящихся. Перед Рихардом открылся целый мир, неизведанный, загадочный, овеянный легендами. История страны застыла в древних скульптурах, в коллекциях гравюр, в храмовых ансамблях Нары и Киото, в сборниках описаний земель и обычаев, в повестях Моногатари, в героических эпопеях Гунки, в эдосской прозе и драмах Юкёку. Он иногда отправлялся в Киото, этот старинный исторический город, до сих пор сохранивший черты феодальной Японии. Здесь насчитывалось до тысячи древних буддийских и синтоистских храмов. Особенно привлекали огромные постройки из драгоценного темного дерева кейяки. Тут имелся свой царь-колокол высотой 14 метров, своя оружейная палата, где хранились кривые двуручные мечи самураев, алебарды, луки и колчаны со стрелами, латы, покрытые черным лаком. В глубокой задумчивости часами бродил Зорге по лесистым холмам Киото или же появлялся в Кашиваре, чтобы своими глазами увидеть могилу первого императора Японии Зиммо Тенно. По соседству с новой Японией, Японией заводских труб, электричек, кинотеатров, цепко держалась старая Япония. Япония бумажных домиков с раздвижными стенами, с обогревательными горшками хибати, Япония темных храмов, прячущихся в горах, Япония гейш с красивыми прическами, словно из черного лакированного дерева, в кимоно оби и дзори. Свой, не всегда понятный европейцу уклад, выработанный веками. У каждого почтенного японца рядом с телефоном и радиоприемником есть священный самурайский меч и белое кимоно с гербом рода. Офицер, командующий танком, носит старый меч точно так же, как носили его предки. Вот такой потомок самураев с восторгом расскажет вам, что в старину существовал обычай, по которому в вечер вручения меча воин отправлялся на окраину и пробовал его остроту, отрубая голову первому встречному, и чтобы не пахло кровью, натирал свое оружие амброй. От природы Рихард обладал даром к перевоплощению. Теперь у него зародилось дерзкое желание перенять не только нравы и обычаи народа, но и его психологию, чтобы при случае, переодевшись в национальное платье, стать неотличимым от сотен других японцев. Упорно, методично совершенствовался он и в языке, стремясь уловить тончайшие оттенки речи. Конечно же, он приобрел кимоно, веер, научился одним росчерком рисовать аистов, перенимал жесты, учился почтительно шипеть. Обзавелся маленькой металлической трубочкой на три затяжки, курительным ящиком. Все это не было забавой. Он стремился разрушить грань отчужденности, какая неизбежно возникает при общении аборигена с иностранцем. Ему именно хотелось походить во всем на японца, чтобы во время длительных поездок по стране легче завоевывать симпатии простого люда. В какую бы страну я ни приезжал, я старался познать ее. Такова была моя цель, и осуществление ее доставляло мне радость. Особенно это касается Японии и Китая. Япония, Япония, страна, некогда вынурнувшая из пучин океана, страна дремлющих вулканов, криптомерий и кривых сосен, страна, сочетающая в себе древнюю мудрость Китая и индустриальный размах Европы и Америки. А там, у границы земель Кай и Саруги, Фудзияма вздымает к синему небу свою голову. Облака останавливаются в благоговейном изумлении, птицы не смеют взлететь на эту высоту, где снега тают от огня, а раскаленные лавы гаснут подо льдом. Богоравны по величию Фудзияма. Если вначале в токийской ассоциации Рихарда встретили сдержанно, а здесь не любили немецких корреспондентов, считая их всех нацистами, то постепенно лед растаял. Рихард в политические споры не ввязывался, не рассуждал о прошлогоднем снеге, так как помнил, что каждый человек в день говорит 15 тысяч слов, и не всегда нужно выполнять норму, дабы не прослыть болтуном. Он не старался монополизировать беседу. Когда же просили высказать мнение, он высказывал. Он обладал безошибочным политическим чутьем. Всякий раз ставил смелые прогнозы, и прогнозы оказывались верными. Речь его отличалась лаконичностью, образностью. В нем было нечто, располагающее на откровенность, вызывающее невольное уважение. К его негромкому голосу стали прислушиваться все чаще и чаще. Его статьи, до предела насыщенные познавательным материалом, размышлениями над судьбами Японии, содержащие четкие политические выводы, заметили не только в Германии, но и в других странах. Все поняли, что на журналистском небосводе вспыхнула новая звезда. Тогда-то к Зорге и потянулись, стремясь выудить у него что-нибудь для себя. Ведь этот удивительный человек был прямо-таки напичкан ценнейшей информацией. Рихард щедростью талантливого человека охотно делился своими познаниями. Пресс-атташе Вайзе мог с гордостью повсюду рассказывать, что только благодаря его, Вайзе, заботам Рихард смог так быстро подняться. И Зорге охотно поддерживал эту версию. Газету «Франкфуртер Цейтунг» читали и в германском посольстве в Токио. Особенно внимательно перечитывал статьи Зорге посол Герберт фон Дирксен. Посол был достаточно умен, чтобы не завидовать таланту Зорге, Но фон Дирксона поражали эрудиция журналиста, его осведомленность по всем вопросам, его умение заглядывать вперед, обобщать и делать выводы. Посол всегда должен быть главным источником информации, а также толкователем политической обстановки, тенденций и настроений общественного мнения в той стране, где он аккредитован. Отчеты посла учитываются правительством при определении своего политического курса. Как говорил еще Демосфен, во власти посла воспользоваться удобными обстоятельствами и, следовательно, в его руках отчасти власть над событиями. Посол – главный канал связи между правительствами обеих стран, а средства связи – отчеты и донесения. Немецкая аккуратность требует, чтобы документация была в идеальном порядке. До сих пор Дирксену казалось, что он занят серьезным делом, регулярно посылая отчеты в Берлин. Отчеты представляли образец аккуратности, все было разбито по пунктикам, по параграфам. Но вскоре Дирксен стал понимать, что там, в Берлине, о политическом состоянии Японии отныне судят не по его отчетам и докладам посольства, а по статьям вездесущего доктора Рихарда Зорге. Властью над событиями фон Дирксен не обладал. Конечно, государственному человеку фон Дирксену не приходится так тесно общаться с иностранными газетчиками, забираться в японское министерство, как журналисту Зорге. Дирксен не может в такой степени быть информирован о местных интересах, настроениях, о тех подводных камнях, среди которых ему, как послу, приходится волей-неволей маневрировать. Дирксен близко знаком с государственными людьми Японии. Но с японцами трудно разговаривать в доверительном тоне. Никогда не знаешь, что у них на уме, даже иногда трудно ценить, каким влиянием пользуется каждый из них, и очень сложно быть посредником между ними и своим правительством. Дирксен причислял себя к старой школе дипломатов. Он считал, что дипломатия – это искусство переговоров и ничего более. Он отделял дипломатию от политики, говорил, что дипломат не должен заниматься политикой, он – инструмент своего правительства, и неважно, кто стоит у власти. Он слишком большое значение придавал связям, был уверен, что исход важных переговоров во многом зависит от того, какие связи имеет и поддерживает посол во время своего пребывания на посту, в какой степени ему доверяют в той стране, где он находится. То есть посол должен знать, с кем имеет дело, чтобы заранее можно было оценить слабые и сильные стороны партнеров по переговорам, их надежность или же противоположные качества. Вот тут-то он и не мог сказать ничего определенного. Доверяют ли ему японцы? Связи носят строго официальный характер. Душевного контакта нет и не может быть. За всеми сотрудниками посольства, да и за самим послом неотступно следит японская полиция. И вообще находиться в этой стране – проклятие. Иногда Дирксена охватывало ощущение собственной ненужности. Он начинал чувствовать себя незначительным, сосланным в эту нелепую Японию, где живешь словно в парной бане, и из которой, по-видимому, никогда не выбраться. Если удалось обратить внимание рейхсканцлера или хотя бы министра иностранных дел Нейрата на свою особу, вот уж тогда... И фон Дирксен неизбежно пришел к мысли, к которой с самого начала исподволь подводил его Зорге. При составлении отчета в Берлин консультироваться с компетентным человеком. А таким компетентным человеком в вопросах внутреннего положения Японии был только Зорге и никто иной. Посол имеет право консультироваться с любыми осведомленными людьми, в этом нет ничего предосудительного. Хорошей сети осведомителей Дирксену так и не удалось создать. Нельзя же всерьез полагаться на информацию такого работника, как Эйген Отт. В посольстве, а также в немецкой колонии, неожиданно открыли, что у них под боком живет талантливый журналист. Многие помнили, что Франкфуртер Цейтунг пользуется особым покровительством доктора Геббельса. Если на Рихарда вначале смотрели с любопытством, как на этакой газетный феномен, то потом прониклись к нему симпатией, стали зазывать на обеды и ужины, каждый искал дружбы с ним. В посольстве он появлялся редко, просто для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение чиновникам и фройлен Гаас. И здесь он сделался желанным гостем. Ведь с ним никогда не было скучно. Он приносил с собой атмосферу большой жизни, и всем начинало казаться, что они, корпя в прокуренных комнатах, участвуют в событиях исторической важности. Так уж получалось всякий раз. Стоило Рихарду заглянуть в рабочую комнату фрайлен Гаас, как сюда устремлялись все, кому хотелось переброситься парой фраз с корреспондентом, узнать последние новости, а, возможно, нечего греха таить и получить приглашение провести вечер в шумной журналистской компании. Подобные вечера, само собой, устраивались не в надоевшем немецком клубе, а на фоне японской экзотики в злачных местах. Рихард приглашал охотно, ибо отлично знал, из всех категорий людей, проживающих за границей, наибольшей скупостью славятся сотрудники посольств. Тут крылась некая загадка. Фон Дирксен, полагаясь на скромность Зорга, пригласил его в свой кабинет и наводящими вопросами сумел выудить ценную информацию. Корреспондент отвечал обстоятельно, с видимой охотой. Дирксен поблагодарил. Он намекнул, что и впредь станет прибегать к консультации подобного рода. Корреспондент явно был польщен вниманием государственного человека. Фон Дирксен в совершенстве знал науку делать человеку приятное, заставляя его работать на себя. Отчеты и доклады посла налились жизненными соками и, наконец-то, были замечены Нейротом. В немецком посольстве обосновался мелкий хищник, помощник военного атташе подполковник Эйген Отт. Ему страстно хотелось поскорее сделаться атташе. Он мечтал о продвижении, о блистательной карьере. Ему импонировали слова Гитлера, обращенные к дипломатам. «Я провожу политику насилия, используя все средства и не заботясь о нравственности и кодексе чести». Умелый посол, когда нужно, не остановится перед подлогом или шулерством. Отт строчил рапорты и донесения в Берлин. Но помощник военного атташе — мелкая сошка, и его рапорты, по-видимому, лишь бегло просматривали, не придавая им особого значения. Он мог еще 10 лет просидеть в помощниках, да и кому из начальства нужны малосодержательные донесения? Отт плохо владеет японским языком, вернее, совсем им не владеет. При составлении документов приходится довольствоваться тем, что дают сами японцы, а дают нещедро. Тут уж широко не размахнешься. Хитрый, изворотливый карьерист Отт решил выбиться в большие начальники любыми средствами. Все чаще Отт задерживал взгляд своих водянистых глаз на лице Зорга. Вот кто может все, если даже сам посол прибегает к его консультациям. Фрау Отт посоветовала, «А почему бы тебе не обратиться за помощью к твоему другу Рихарду? Если хочешь, я поговорю с ним». Но помощник атташе, хоть и восхищался умом своей жены, на этот раз решил поговорить сам. За рюмкой шнапса он пожаловался на то, что теперь любой краснобай скорее может сделать карьеру, нежели честный служака, не умеющий красиво говорить. Рихард рассмеялся, потом строго заметил, что всегда следует помнить слова Гесса о том, что если ветераны партии даже не обладают способностями, это компенсируется их горячим стремлением к деятельности в интересах национал-социалистского государства. От надулся. Он понимал, что все прощения Гесса относятся к нацистским рыцарям плаща и кинжала, ко всем тем подонкам, с которыми От не хотел себя смешивать. Из человека первого сорта ему хотелось превратиться в добротного чиновника Министерства иностранных дел. Перспектива возвращения в задавленную террором Германию его не прельщала. Прозябать на 10-степенных должностях? Нет, это не в его характере. На месте Дирксона я давно прогнал бы этого Вайза и поставил на место пресс-атташе человека более достойного, сказал Отт. «А почему бы вам со временем не занять место Дирксона?» — отпарировал Рихард. Прямолинейный подполковник отвечал, «потому что Дирксона консультируют, а меня нет». Зорга видел Отто насквозь. Кроме того, фрау Отт все-таки рассказала кое-что. «Ну, если дело только за этим, то я к вашим услугам», произнес Рихард и протянул помощнику атташе руку. Зорге консультировал, но то, что в устах корреспондента звучало весомо, в изложении подполковника выглядело бесцветно, он не умел обыденным идеям придавать резонанс. Тогда Отт вытащил из портфеля сводки, схемы, таблицы, те документы, какие имеют гриф «секретно», а на самом деле известны каждому маломальски искушенному в военном деле. Все это были пустяшные тайны и никакого интереса для организации не представляли. Зорге отмел дотошное перечисление мелочей, которое в докладах помощника атташе занимало главное место и не столько проясняло, сколько запутывало общую картину. Он наполнил донесение значимыми фактами. Молодое офицерство и аракисты ведут себя беспокойно. Партия Сейюкай, связанная с военщиной, активизируется. И вот тут-то и произошло чудо. Отт получил первую благодарность из Берлина. Воодушевленный успехом, он прямо-таки насел на Зорга. И Рихард трудился. В адрес помощника атташе посыпались благодарности, а потом ему присвоили звание полковника. Рихард консультировал фон Дирксона, писал сводки и донесения за Отто, изучал историю и экономику Японии, собирал библиотеку. «Я взвалил на себя слишком много обязанностей», — писал он впоследствии. «Мне приходилось одновременно заниматься деятельностью журналиста, работника германского посольства, вести исследовательскую работу и, наконец, продолжать свою секретную деятельность. Я страдал от хронического недостатка времени». Разведчик утверждал себя. И все-таки это были всего-навсего первые шаги. Он еще не пользовался полным доверием Дирксона. Посол только слушает, но ничего не говорит. Опытный, прожженный дипломат, он умел хранить государственную тайну. Он смотрел на Зорга лишь как на источник информации, только. Отт вообще знал мало, и разведчику приходилось работать на них, не получая ничего взамен. То было трудное время и для Зорга, и для всей организации. Время упрочения. Рихард и Вукелич по-прежнему присутствовали на пресс-конференциях в Министерстве иностранных дел Японии, в информационном бюро, их хорошо принимали в японских журналистских кругах. Бранко завязал близкое отношение с представителем агентства Рейтер Джеймсом Коксом, имеющим свободный доступ в британское посольство. Информация накапливалась из месяца в месяц. Поступала она и от японских друзей. В апреле 1934 года представитель японского МИДа Амо заявил, что Япония считает себя единственной ответственной за поддержание порядка во всей Восточной Азии. Отныне Китай обязан обращаться за помощью только к Японии. И последнее категорически протестует против стремления третьих держав оказывать какую-либо помощь Китаю. Заявление вызвало приток информации. В Европе назревали события, связанные с активизацией Германии. Многое просачивалось в посольство, находящееся в Токио. Фашисты сосредоточили всю полноту государственной власти и намеревались использовать ее в агрессивных целях. Крупнейшие монополии непрерывно получали от гитлеровского правительства все возрастающие военные заказы. По сути, государственный аппарат уже перешел в подчинение военным концернам. Ночь длинных ножей. Убийство имперского министра вождя штурмовых отрядов Рэма. Массовые расстрелы без суда и следствия. Германия нарушила военные ограничения, установленные Версальским договором, и ввела всеобщую воинскую повинность. Любая информация из Японии представляла ценность для центра. А Бернгард и Эрна, хоть и соорудили свой громоздкий передатчик на квартире Бранко, не установили связь с центром, не могли установить. Они не выползали из импровизированной рубки целыми сутками, нарушали все сроки пребывания в эфире, возможно, даже их засекли пеленгаторные станции. А связи не было. Рихард сожалел, что рядом нет Макса Клаузена, и, махнув на все рукой, в октябре 1934 года отправился в Шанхай для встречи с курьером. Такая поездка не представляла бы собой ничего особенного, если бы не излишняя бдительность японской полиции. В любом иностранце она видела разведчика. Рихарда могли даже подвергнуть личному досмотру, а он вез материалы, которые не должны были попадать в руки полиции. Но все обошлось. Он без приключений сошел с парохода и, пройдя с Парю Дю Консуля и улицы Эдуарда III, свернул на Рю Чупоосан. Рю Чупоосан значит «кровавая аллея». От нее до гавани два квартала. Здесь царство матросов. Улица короткая, в длину всего 130 шагов, в ширину 16. Два огромных серых дома, где размещаются бары, кафе, кабаре, ночные рестораны, Розмари, Монте-Карло, Фантазио и так далее. Вечером здесь происходят кровавые побоища, в них участвуют сотни матросов со всех иностранных кораблей. Когда полиция бессильна что-либо сделать, вызывают войска. Днем кровавая аллея дремлет. Зорге заходит в отель, встречает здесь незнакомого человека с желтым портфелем. У Рихарда точно такой же портфель. Они заговаривают о погоде, обмениваются паролями, а затем портфелями. «Привет вам от товарищей и от Кати», произносит негромко незнакомец, будто бы спохватившись, кланяется и уходит. Два дня разъезжает Рихард по Шанхаю, достает материал для Frankfurter Zeitung, после чего возвращается в Токио с кучей новостей. Письмо жены хотелось бы сохранить, перечитывать его всякий раз, когда становится тяжело. Но это невозможно. «Милая моя Катюша, твои письма меня всегда радуют, ведь так тяжело жить здесь без тебя. Да еще почти в течение года не иметь от тебя весточки, это тем более тяжело. Это грустно и, быть может, жестоко, как вообще наша разлука». Он переносится мыслями в Москву, и все, что вокруг, кажется диким, иллюзорным. Ухмыляющаяся физиономия Отто, японская полиция, хранитель нацистских тайн сухопарый Дирксон, игривая фрау Отт, званные обеды, приемы, фашистский угар в немецком клубе, так называемые общие собрания, на которых Рихарда неизменно сажают в президиум. «Стряхнуть бы этот бред», — очутиться там, у Никитских ворот, бродить с Катей по вечерним московским улицам, а потом уснуть спокойно, как все люди, дать отдых нервам, которые напряжены до предела вот уже почти 2 года. Но это были только мечты. И разве мог он знать, что мечты скоро осуществятся? Глава 2. Последнее свидание с Родиной. Летние и зимние муссоны приносили дожди. Рихард тяжело переносил японский климат. Почти в каждом письме к жене он жалуется на жару и влажность. Здесь сейчас ужасно жарко, почти невыносимо. Временами я иду к морю и плаваю, но особенного отдыха здесь нет. Что делаю я? Описать трудно. Надо много работать, и я очень утомляюсь, особенно при теперешней жаркой погоде. Жара здесь невыносимая. Собственно, не так жарко, как душно вследствие влажного воздуха. Как будто ты сидишь в теплице и обливаешься потом с утра до ночи. Теперь там у вас начинается зима, а я знаю, что ты зиму так не любишь, и у тебя, верно, плохое настроение. Но у вас зима, по крайней мере, внешне красива. А здесь она выражается в дожде и влажном холоде, против чего плохо защищают и квартиры, ведь здесь живут почти под открытым небом. Сырая, жаркая погода. Костюмы, белье приходится держать в железных чемоданах и сундучках. Прошло уже почти 2 года с тех пор, как Зорге высадился в Иокогамском порту. Но организм все никак не может приспособиться к непривычным климатическим условиям. Рихард страдал, задыхался, постоянно ощущал расслабленность, вялость, и лишь волевым усилием ему удавалось казаться бодрым, веселым, деятельным. В апреле на Токио словно бы спускалось розовое облачко. Зацвела вишня. В парке Уэно начинался танец цветения вишни «Мияко Адори». Сюда стекали толпы горожан в праздничных кимоно с зонтиками, разноцветными фонариками. На некоторых горожанах были травяные плащи. Улизнув от фрейлин Гаас и всех своих посольских друзей, Зорге слоняется в толпе, прислушивается к говору, к печальным звукам семисенов, бормочет стихи «Маатори». «Если хочешь понять душу японца, взгляни на вишню, цветущую на солнце». Веселье здесь благопристойное, вежливое, и танец цветения вишни напоминает древнюю мистерию, а не шумное торжество, какое бывает на улицах и в парках Москвы. Заливаются бамбуковые флейты, секухати, бренчат гитары, народ сгрудился у балаганов-кукольников. Здешняя жизнь чужда Рихарду, но он хочет ее понять. И все же иногда наваливается безразличие, и Рихард ходит по аллеям, усаженным криптомериями, пальмами и вишневыми деревьями, ходит просто так, чтобы обрести спокойствие духа. Он все чаще думает о Москве. Даже аккумулятору нужна периодическая подзарядка, а человеку тем более. Только бы очутиться каким угодно волшебством в Москве, дохнуть воздухом свободы, избавиться хоть на несколько дней от этого миража, кошмара, который приходится называть жизнью. А уж потом, получив подзарядку, можно снова вести опасную игру. Радисты наконец-то установили связь с центром, но связь какая-то неустойчивая. Сеансы очень часто срываются по неизвестным причинам. И эта нечеткость порождает уныние, ощущение неопределенности. В одной из шифровок Зорге попросил прислать квалифицированного радиста Макса Клаузена, а Бернгарда и Эрну отозвать. Он не очень-то был уверен, что центр пойдет навстречу. Менять уже легализовавшихся работников — очень сложное дело. Но, видно, и радисты центра намучились, так как пришла радиограмма: Бернгард и Эрна отзываются в Москву. Обрадованные сверх меры, они немедленно покинули Токио. Мрачный Бернгард на прощание даже поблагодарил Рихарда. Дальше в радиограмме говорилось, что сам Зорге должен также выехать в Москву для инструктажа. Когда Рихард читал текст, он невольно поймал себя на том, что у него дрожат пальцы. Показалось, что повеяло свежим ветром. В Москву. Разумеется, он не мог просто так бросить все и укатить. Отъезд следовало подготовить, чтобы временная отлучка ни у кого не вызывала подозрений. И в его отсутствии организация должна функционировать. Прежде чем уехать из Японии, ему пришлось связаться с Одзаки и Мияги, обстоятельно поговорить с Вукеличем. Рихард стал распространять слух, что собирается в Европу, так как контракт с Frankfurter Zeitung истекает. Теперь можно будет заключить новый контракт на более выгодных условиях. Отт заволновался, как ни кстати Зорге собрался в Германию. Отта только что назначили военным атташе. И все это благодаря помощи Рихарда. Эйген страшился на первых же порах оказаться без поддержки корреспондента. Зорге заверил атташе, что в Фатерлянде долго не задержится. Версия ни у кого не вызывала подозрений. Отт назвал кучу адресов и телефонов своих штабных друзей в Берлине. Зорге обязательно должен познакомиться с ними. Дирксон, в свою очередь, дал несколько поручений неофициального порядка. У посольских дам были свои поручения. Зорге изнемогал от нетерпения. Рвался в Акагамский порт, но приходилось каждого внимательно выслушивать, улыбаться, помня завет Декольера. Дипломат должен иметь спокойный характер, быть способным добродушно переносить общество дураков. Отт, конечно же, затеял грандиозный пир, после чего вынудил Рихарда писать новое донесение. Друзья из Токийской ассоциации журналистов решили, в свою очередь, устроить вечер в честь отъезда любимца прессы. Партай Геносен из немецкого клуба последовали их примеру. Разумеется, целая арава провожала его на пароход. Фрау Отт даже прослезилась, а фрейлин Гаас до тех пор стояла на причале, пока пароход, увозящий Рихарда, не скрылся за горизонтом. Великий или тихий океан поднял на свои плечи Рихарда. Синие прозрачные волны, стаи летучих рыб неслись над водой. Рихард почти все время проводил на верхней палубе. Он знал здесь, в океане, каждый атолл, каждый островок. Они были вехами на пути, который должен привести, в конце концов, в Москву. Вот высокая светлая четырехгранная башня с часами в Гонолулу. Прямо на причале гавайянки с горячими глазами, в ожерельях из красных и белых цветов танцуют хулу. Но это деланная экзотика, и она не привлекает внимания Рихарда. Все надоело, все просто опротивило. Он больше не верит в экзотику. За внешним весельем, за всеми этими гирляндами и венками скрывается нищета. Он-то насмотрелся на экзотику в Японии. Его трудно обмануть. Экзотика повсюду покупается за доллары. В Москву скорее очиститься от экзотики, не видеть человеческого унижения. В Соединенных Штатах Америки курьер центра вручил Зорге паспорт с советской визой. Путь в Москву был открыт. Он увидел Москву, которую всегда любил неизъяснимой любовью. Даже там, в Германии, когда он не знал еще этого великого города, он уже любил его. Он знал Москву по рассказам матери, которая, хоть и бывала в Москве проездом, но сохранила о ней самые живые воспоминания. Мать так и не смогла освоиться в Берлине. Он снова был в Москве, где жила его любимая прекрасная Катя, где хранились его книги и рукописи, где от каждой улицы, от каждого сквера веяло чем-то волнующе знакомым, родным. Он представлял себя моряком после долгих и опасных странствий, вернувшимся к тихому очагу. Океанской бури позади. Люди, их всех хочется обнять. Москва, всегда бурная, говорливая, зараженная энтузиазмом Москва, знакомый бой курантов. И это рядом, вот здесь, перед тобой. Сколько раз доносился он сквозь эфирные ветры к Рихарду, склоненному над приемником в конспиративной квартире Вукелича. Арбат, Никитские ворота, Нижнекисловский переулок. Рихард дома. Счастливые заплаканные глаза Кати. Ее лицо, как он считал, античное лицо. Косы, знакомые руки. Это было 25 июля 1935 года. Наконец-то Зорге мог насладиться покоем, семейным счастьем, пожить настоящей, непридуманной жизнью. Отсюда, из квартиры на Нижнекисловском, Япония казалась бесконечно далекой, нереальной. На заводе точизмеритель Кате дали отпуск. Катя уже бригадир, получает 400 рублей. Они сидят на диване. Уютно светит лампа под зеленым абажуром. Здесь все просто, даже бедновато. Небольшой шкаф, в котором книги Рихарда. Драмы Лессинга, Гёте, Шиллер, Кант. Из новых Маяковской, Фурманов. Тут же труды самого Рихарда. Он вынимает томик Маяковского. Ведь для себя не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце холодной железкой. Из книги выпадает черновик какого-то документа. Рихард читает. Москва, 12 апреля 1926 года. Краснопресненскому районному комитету ВКПБ. Дорогие товарищи, клуб немецких коммунистов создал недавно пионерскую организацию для немецких детей. В этой работе нам обязательно нужна ваша помощь, причем не только в форме указаний, циркуляров и так далее, но и в отношении кадров. Поэтому мы просим вас по возможности прислать нам товарища, хорошо знающего пионерскую работу и владеющего немецким языком. С коммунистическим приветом, Зорге. Сейчас они мечтают с Катей о том времени, когда у них будут дети. Ика хочет иметь детей. Его идеал — стать добрым семьянином, заняться наукой, написать солидные труды об азиатских странах, воспитывать детей, быть всегда рядом с милой Катей. Они придумывают имя будущему ребенку. «Помнишь ли ты еще наш уговор насчет имени?» напишет Рихард после отъезда из Москвы. «С моей стороны я хотел бы изменить этот уговор таким образом. Если это будет девочка, она должна носить твое имя. Во всяком случае, имя с буквы К. Я не хочу другого имени, если даже это будет имя моей сестры, которая всегда ко мне хорошо относилась. Или же дай этому новому существу два имени. Но одно из них обязательно должно быть твоим. Пожалуйста, выполни мое желание, если речь будет идти о девочке. Если же это будет мальчик, то ты можешь решить вопрос о его имени с В. Один раз они поехали за город. Забирались в лесные чащобы, купались, забыв обо всем на свете, ощущали радость бытия. Говорили друг другу нежные слова, клялись в верности, мечтали о будущем. Быть вместе, всегда быть вместе. Разве они не заслужили этого права? Все еще впереди. Жизнь еще раз цветет невиданными цветами, и старый ворон, так Катя в шутку называла Рихарда, еще расправит крылья, поднимется в иные высоты. Зорге в кабинете начальника разведывательного управления комкора Урицкого. Подготовлен обстоятельный доклад о деятельности организации. Урицкий остался доволен докладом. Он еще раз подчеркнул, что главные усилия Зорге должен направлять на выявление замыслов фашистской Германии в отношении Советского Союза. Посоветовал Рихарду вступить в нацистскую партию. Семен Петрович Урицкий устроил небольшой обед, и здесь Зорге встретился с Максом Клаузеном. Да, старые друзья вновь повстречались. В 1935 году в Москве я и Клаузен получили напутственные слова начальника разведывательного управления генерала Урицкого. Генерал Урицкий дал указание в том смысле, чтобы мы своей деятельностью стремились отвести возможность войны между Японией и Советским Союзом. Я, находясь в Японии и посвятив себя разведывательной деятельности, сначала и до конца твердо придерживался этого указания. Это выдержка из посмертных записок Зорге. Кто же был тот человек, который четко определил задачу организации Зорге в отношении Японии на целый период? И не только в отношении Японии. Урицкий видел главную опасность, угрожавшую Советскому Союзу, германский фашизм, и подтвердил основное задание – острие деятельности разведывательной организации Зорге должно быть направлено против фашистской Германии. Зорге обязан также бдительно следить за развитием германо-японских отношений. Весной 1935 года Ян Карлович Берзин был назначен в особую краснознаменную дальневосточную армию заместителем Блюхера. Обстановка на Дальнем Востоке оставалась напряженной. Японские империалисты, захватив Маньчжурию, вынашивали планы нападения на Советский Союз. Анализируя факты, командарм Блюхер говорил тогда: «Все, что мы делаем на Дальнем Востоке, подчинено только обороне наших дальневосточных границ, в то время как мероприятия японского командования преследуют цели нападения». Мы делаем все для обороны, они все для нападения. В этом коренное различие. Начальником разведывательного управления вместо Берзаня стал Семен Петрович Урицкий. До этого он был заместителем начальника автобронетанкового управления РКК. Автобронетанковое управление и военная разведка. И все же комкора Урицкого нельзя считать человеком, далеким от разведки. Бурная и сложная биография Семена Петровича Урицкого дает повод для больших раздумий. Его связи с разведкой относятся к 1920 году, когда он был начальником одного из отделов разведывательного управления штаба рабоче-крестьянской Красной Армии. Он в совершенстве владел французским и польским языками. С 1922 по 1924 год находился за рубежом, выполнял ответственное задание. А еще до этого, в 1918, во время оккупации Одессы немцами, значился военным представителем при Одесском советском генеральном консульстве. Было и такое. Тогда все консульство арестовали и бросили в тюрьму. В большевистскую партию Урицкий вступил еще в 1912 году, в 17-летнем возрасте. Тут большую роль сыграло его знакомство с известным революционером Вацлавом Вацлавичем Воровским, впоследствии видным советским дипломатом, злодейски убитым в 1923 году в Лозанне. В то время Воровский находился в Одессе. Влияние товарища Воровского было на все мои дальнейшие убеждения огромным, писал впоследствии Семен Урицкий. Бывая на разных собраниях, обсуждая текущие события с товарищами, особенно под влиянием ленских расстрелов, правды и бесед с товарищем Воровским, я в 1912 году вступил в РСДРП. 3 недели находился Рихард Зорге в Советском Союзе и почти каждый день встречался с Урицким. Урицкий поинтересовался, в каких условиях живет жена Зорге Екатерина Александровна Максимова. Узнав, что Катя занимает полуподвальное помещение, пообещал позаботиться о ней. Свое обещание Урицкий выполнил уже после отъезда Рихарда. Новую квартиру Кате дали на Софийской набережной. Правда, долго не могли вручить ордер. Завод «Точ-измеритель», где работала Екатерина Александровна, встал на трудовую вахту, и она целую неделю не являлась домой, спала прямо в цехе. «Прощай, Москва!» Последний раз пришел Зорга на Красную площадь, постоял с обнаженной головой у мавзолея Ленина. На память пришли строки поэта. «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше». 16 августа 1935 года Зорге покинул Советский Союз. Путь в Японию лежал через фашистскую Германию. Снова Берлин. Сумрачный, зловещий. Здесь Рихарду пришлось иметь дело с полковниками и генералами, друзьями Отто, а также с однокашниками фон Дирксена, чиновниками Министерства иностранных дел. Нацистский пресс-клуб встретил его с помпой. Начались вечера, попойки, заключение контрактов с газетами и журналами. Рихард помнил Берлин аккуратным. Теперь он выглядел каким-то запущенным, грязным. Жизнь словно замерла, притаилась, ушла в подполье. Только стук кованых солдатских сапог. Марширующая Германия. Стальные каски, надвинутые на лоб. Откровенная черная свастика на рукаве Гитлера. Еще жив Гинденбург, и фюрер покровительственно похлопывает его по высохшему плечу. И Зорге знал, что, несмотря на жесточайший террор, здесь продолжают действовать коммунистическая партия и антифашистские группы сопротивления. Здесь, в самом логове врага, Зорге должен был очень искусно и осмотрительно играть роль нацистского борзописца. На этот раз он превзошел самого себя, удостоился особого внимания министра иностранных дел Нейрата, а также высоких чинов военной авиации. Как раз в это время намечался перелет из Германии в Токио на первом Юнкерсе. Зорге, как видному журналисту, предложили принять участие в перелете. Рихард не удержался от искушения. Тут были опасность, риск, а кроме того выигрыш во времени, и он согласился. Сперва лететь собирался специальный посланник германского министерства иностранных дел Шмиден, но потом, поразмыслив, он решил отправиться в Токио обычным путем, ведь неизвестно, чем закончится перелет. Посланник даже обрадовался тому, что подвернулся этот знаменитый журналист. Пусть летит. Отступление Шмидена останется незамеченным. Он объяснил Рихарду, когда едешь с важнейшей миссией, то уж лучше не рисковать. «Я кое-что слышал», — отозвался разведчик, «но, к сожалению, не посвящен в детали. Впрочем, это уже не имеет значения». Шмидену, конечно, благоразумнее было бы оставаться в Берлине. В Японии сейчас адская жара. «Осима колпак. Вот что я вам скажу», — выпалил Шмиден. «Из-за несговорчивости этого колпака я и вынужден проделывать все эволюции. Видите ли, он требует, чтобы мы отозвали советников из китайской армии и прекратили поставки. Какая наглость! В самом начале переговоров ставить нам такие условия. Но они плохо знают Риббентропа. «Я буду в Токио раньше вас и подготовлю почву», — пообещал Зорга безразличным тоном. Шмидден видел в журналисте своего поля ягоду и не стеснялся проявлять благородное негодование. Ведь переговоры носили неофициальный характер, но многие в МИДе о них знали. Рихард заволновался. «В Берлине ведутся секретные переговоры между военным атташе Японии Осимы и Риббентропом. Если бы можно было вернуться в Москву, и этому тупице Шмидену поручили уламывать японское правительство. Можно задохнуться от ярости и от собственного бессилия. Скорее, скорее в Токио и оттуда сообщить обо всем центру». Разведчику казалось, что самолет не летит, а ползет. На первом Юнкерсе Зорга является в Токио. О нем шумят газеты, его встречают цветами. Он посланец Геринга. Вскоре Зорга стал кандидатом в члены нацистской партии. Когда в Японию наконец-то прибыл специальный посланник Шмидден, они встретились с Рихардом как старые добрые друзья. В присутствии фон Дирксена стали вспоминать берлинские дни, проведенные в компании высоких чинов. Посол слушал внимательно, а про себя решил, что настала пора привлечь корреспондента к более тесному сотрудничеству в посольстве. Глава третья. Организация Зорге за работой. В августе 1933 года Клаузен и Анна приехали из Китая в Советский Союз. После переподготовки в спецшколе они получили отпуск на 6 недель и провели его на черноморском курорте в Одессе. Целых 6 недель жили своей беззаботной жизнью. Купались, загорали, совершали прогулки по берегу моря. Кругом были свои друзья. Хотелось каждого обнять, словно родного. У Макса еще с войны была на ноге рана, которая никак не заживала и причиняла ему большие страдания. В Шанхае он лечил рану у очень дорогого врача, но безуспешно. Вода Черного моря оказалась для Макса целебной. Он навсегда избавился от своего недуга. После, в целях конспирации, их на время отправили под чужой фамилией в Саратовскую область. Они жили в маленьком степном городке Красном Кути, где Макс работал в машино-тракторной станции. А теперь снова ехать навстречу тревогам и опасностям. Анна запротестовала. Она никуда не хочет уезжать. Ей нравится в степном краю. Спокойствие, тишина. Завелось кое-какое хозяйство, овцы, куры, чего еще. В годы неустроенной шанхайской жизни именно так рисовалась ей семейная идиллия. И теперь не верилось, что нужно снова возвращаться в мир полной опасности, где все держится на каких-то случайностях, где само существование представляется непрочным, зыбким. Ее долго преследовали кошмарные сны. Пустынные, словно вымершие улицы Шанхая, Мукдена, Кантона, Вранье, а на деревьях висят обезглавленные люди. Она заново переживала ужасы прежней жизни, просыпалась в ознобе, а потом до утра лежала с открытыми глазами. Мирное блеяние овец успокаивало ее. Постепенно все становилось на свое место, обретало устойчивость, реальность. Прочь, прочь тяжелые видения. Пусть прошлое не вернется никогда. В конце концов, они договорились, что в Токио Анна приедет несколько позже, когда Макс там устроится. Перед расставанием 3 недели провели в доме отдыха под Москвой. В сентябре Макс уехал. Стремясь запутать иностранную контрразведку, он отправляется сначала во Францию, затем в Англию, Австрию, снова возвращается во Францию. Из Гавра на пассажирском пароходе покидает Европу. Впереди Америка. Макс очень волновался. Морская полиция могла задержать и на пароходе, и при таможенном досмотре в Нью-Йорке. Больше всего пугал предстоящий визит в германское консульство на американской земле. Там сидят дотошные немецкие чиновники. Станут наводить справки, делать запросы, уточнять, почему уехал из Германии, где пропадал все последние годы, не служил ли Макс Клаузен на трехмачтовой шхуне, которая в 1927 году совершала рейс в Мурманск. У фашистов цепкая память. Макс Клаузен боролся тогда за улучшение социального положения моряков и был хорошо известен на флоте. Бесконечные океанские мили. Клаузен старался отсиживаться в каюте, ссылаясь на то, что плохо переносит качку. Нашлись сочувствующие, докучали за обедом, предлагали испытанные средства от морской болезни. Макс злился, нервничал. Я очень боялся, что меня задержат в Нью-Йорке. Но мне там повезло. Американский чиновник посмотрел мой паспорт, проштамповал его и вернул. Ему всегда везло, Максу Клаузену. У него была располагающая внешность, доверчивый взгляд, ласковая улыбка, естественность во всем. В германском генеральном консульстве осоловевшие от безделья чиновники обрадовались земляку-коммерсанту и без всякой канители оформили документ. Мало ли скитается по белому свету таких вот предприимчивых немцев, как этот добродушный толстяк Клаузен. Немцы в Америке, в Африке, на Яве, в Китае, Японии. Некоторые обосновались на территории иностранных государств навсегда. Для таких нации даже придумали специальное название — «Volksdeutsche». И вот, наконец, Сан-Франциско. Борт японского парохода. Великий или Тихий океан. Испытанный моряк Клаузен с наслаждением дышал океанскими ветрами. Он повеселел, охотно заводил знакомства и даже в самую свирепую качку не уходил с палубы. Знакомства пригодятся в Токио. У коммерсантов своя солидарность. А степенный Клаузен им импонировал. Сразу видно, деловой человек, знает цены, хорошо разбирается в тарифах. Давно ли Макс по указанию директора МТС налаживал радиотелефонную связь между МТС и тракторными бригадами? Фотография Макса красовалась на доске ударников. Степной городок Красный Кут, села Гусенбах, Рекорд, Ильинка, Воскресенко, ерики, заросшие молочаем, бескрайная ширь, запах спелой пшеницы. А перед глазами встает вздыбленный тайфунами океан, Гонолулу, остров Оаху и еще какие-то острова и атоллы, над которыми качаются кокосовые пальмы. Немыслимые расстояния отделяют его от Анни, от тракторных бригад, от тихого городка на самом берегу Волги, Энгельса, от всей той жизни, которая ему, так же, как и Анни, пришлась по вкусу. Но как-то получается так, что всюду, куда бы ни заносила его судьба, он оказывается в своей стихии и не тужит о прошлом. В Иокогаме на таможне к нему никто не придирался. Вскоре он уже был в Токио в отеле «Сано», а вечером, как и положено добропорядочному немцу, отправился в немецкий клуб поиграть в скат, выпить кружечку пива, закусить сосисками. Максу не терпелось встретиться с Рихардом. Но до условленного дня вторника было еще далеко. А где находится бар «Гейдельберг», место их свидания, Клаузен не знал. Немецкий клуб располагался неподалеку от гостиницы. От портье Клаузен узнал, что сегодня там будет большой вечер берлинцев. Каково же было изумление Макса, когда первым, кого он встретил в коридоре клуба, был Рихард Зорге. Рихард во фраке и цилиндре, изящный, со ослепительной улыбкой, бойко торговал сосисками, зазывал почтенных гостей. Заметив Макса, он нисколько не переменился в лице, а только раскланялся с ним, как и со всеми, пожал руку, а потом негромко сказал: «Тебя представит мне третье лицо. Жди». Вскоре президент клуба действительно представил их друг другу. Улучив минуту, они договорились, что встречаться будут в ресторане «Фледермаус», принадлежавшем немцу Бирке. Этот ресторанчик посещала только избранная публика, немецкий «Бомонт». Зорге познакомил Макса с Вукеличем. Макс и Бранко как-то сразу подружились, почувствовали друг другу симпатию. «Он мне очень нравился. Он был очень обходителен с людьми», — говорил Макс о Бранко. На электричке Макс и Бранко отправились в тот район, где проживали Вукеличи. Двухэтажный типичный японский дом стоял на горе, и Макс сразу оценил это обстоятельство с точки зрения радиоспециалиста. Наружную антенну можно не устанавливать. Эдит по обыкновению встретила гостя не очень дружелюбно. Радиостанция была развернута на втором этаже. Здесь Клаузен, удивляясь и радуясь, нашел свой старый передатчик, который монтировал еще в Китае. Значит, техника действует. Правда, был еще один передатчик. Громоздкое сооружение ватт на 100, как догадался Макс, произведение рук незадачливого конструктора Бернгарда. Этот передатчик следовало немедленно уничтожить. Если такую махину обнаружит полиция... Поскольку Бранко собирался в воскресный день побывать, наконец, у священной горы Фудзи и пригласил на экскурсию Макса, то решили передатчик разобрать, погрузить в два рюкзака, а потом выбросить в озеро Кавагутиго. Оставив машину, туристы, сгибаясь под тяжестью набитых до отказа рюкзаков, пробирались к озеру. Все шло хорошо. Но дежурному полицейскому два иностранца показались подозрительными. Он решил их задержать. «Что в рюкзаках?» — спросил полицейский. Все было кончено. Так, во всяком случае, думал Макс. Но Вукелич не потерял хладнокровие. Он уже освоился в Японии и знал местные порядки. В частности, полицейским строго воспрещалось распивать спиртное с иностранцами. Вукелич широко улыбнулся и ответил: «Саке беру». Он схватил полицейского за рукав и пытался усадить на траву, как бы для того, чтобы распить с ним бутылочку. Перепуганный полицейский замотал головой и поспешно ушел. Передатчик бросили в озеро Кавагутиго близ горы Фудзи. Там он лежит на дне до сих пор. А Рихарду сначала не хотели ничего рассказывать, боясь его гнева. Но не удержались и все же рассказали. Зорге действительно рассердился не на шутку. Решили смонтировать несколько портативных передатчиков и приемников, так как сеансы связи в целях безопасности следовало проводить из разных мест. Такими пунктами для начала должны были стать квартиры Вукелича, Зорге и самого Клаузена. И все же, поскольку Рихард и Макс жили в отелях, то возникла необходимость перебраться в отдельные домики. Детали для радиоаппаратуры Макс с большими предосторожностями приобретал в различных районах Токио и Иокогаммы. Клаузен появился в Токио в ноябре 1935 года. Официально он зарегистрировался в посольстве как представитель немецких деловых кругов. Его солидная фигура внушала доверие. Он весь был на виду, аккуратно посещал немецкий клуб и платил взносы. Типичный бюргер времен Веймарской республики. Каждый, глядя на него, наверное, думал: «Вот она, здоровая основа великой немецкой нации». Такой, конечно же, кроме Библии и газет, ничего не читает. Немец Хельмут Кеттель держал в Токио ресторан, куда Макс иногда заглядывал. Кеттель общался с неким Ферстером, который на полпути между Токио и Иокогамой обосновал маленькую мастерскую по производству гаечных ключей. Ферстер был накануне финансового краха, так как английские ключи, по-видимому, плохо подходили к японским гайкам. Вот тут-то владелец ресторана и познакомил его с Максом. Клаузен согласился стать компаньоном Ферстера, внес свой пай. По старой памяти, Макс решил также заняться продажей мотоциклов «Цундап». Чтобы поддержать инженерную компанию F&K, Зорге купил первый мотоцикл. Он любил быструю езду, и мотоцикл был кстати. Как мы узнаем позже, это для Рихарда было роковое приобретение. Лучше уж обходился бы он без мотоцикла. Вскоре фирма F&K стала процветать. Каждый из немецкой колонии, по примеру Зорге, счел долгом поддержать земляков Клаузена и Ферстера, обзавелся новеньким мотоциклом. Иностранные журналисты также сделали с клиентами инженерной компании. Рихард снял небольшой двухэтажный дом в районе Адзабуку по улице Нагасакимаси, 30. Это был довольно-таки невзрачный заброшенный дом. Раздвижные стены, фусумы, балкончик, на полу циновки, татами. Это был как раз такой дом, который соответствовал положению корреспондента. Пробираться сюда приходилось вдоль высокой глинобитной стены по переулочку шириной в 2 метра. Дома Рихард бывал редко, приходил сюда спать. Внизу находилась столовая, ванна и кухня. Наверх вела крутая деревянная лестница. Тут находился рабочий кабинет. В кабинете с левой стороны стоял большой письменный стол. Посреди кабинета стол поменьше, у стены диван, циновки были покрыты ковром. Утром приходила работница, женщина лет 50, маленькая японка, которую Рихард называл Онна-сан. Она готовила ванну, наводила порядок, вечером уходила домой. Иногда она готовила обед, но обычно Зорге обедал в ресторане или у друзей. Клаузену у Зорге понравилось. «У Рихарда была настоящая холостяцкая квартира», — вспоминал он, — «в которой царил беспорядок, но Рихард хорошо знал, где что лежит. Я должен сказать, что у него было очень уютно. Было видно, что он много работал. Он всегда был занят и любил работу. У него был простой книжный стеллаж, на котором стояли книги. Дверь из рабочего кабинета вела в его спальню. У него не было кровати, он спал на японской манер, на разосланном на полу матрасе». В письмах к Кате Рихард описывал свое жилище так: «Я живу в небольшом домике, построенном по здешнему типу, совсем легком, состоящим главным образом из раздвигаемых окон, на полу плетеные коврики. Дом совсем новый, даже современнее, чем старые дома, и довольно уютен. Одна пожилая женщина готовит мне по утрам все нужное, варит обед, если я обедаю дома. У меня, конечно, снова накопилась куча книг, и ты с удовольствием, вероятно, порылась бы в них. Надеюсь, что наступит время, когда это будет возможно. Если я печатаю на своей машинке, то это слышат почти все соседи. Если это происходит ночью, то собаки начинают лаять, а детишки — плакать. Поэтому я достал себе бесшумную машинку, чтобы не тревожить все увеличивающееся с каждым месяцем детское население по соседству. Макс также снял двухэтажный дом на Синрюдо-Тё номер 12 в Отзабуку. Стены на метр в вышину были облицованы панелями, за которыми Макс устроил тайник для передатчика. Над тайником повесил большой портрет Гитлера, чтобы выглядеть благонадежным в глазах японской полиции. «У меня в жилой комнате висел портрет Гитлера, на который Рихард плевал каждый раз, как только входил туда». Друзья могли поздравить себя. Они обзавелись жилищем, изолированным от внешнего мира. Но скоро наступило разочарование. «Не выбирай дом, а выбирай соседей», — говорят японцы. Максу, как всегда, везло. Он снял квартиру, сам того не подозревая, возле казарм гвардейского полка. Рихард его утешил. Оказывается, дом Зорге находился под самым боком у районной инспекции полиции. Вид с балкона открывался как раз на это учреждение. Глинобитная стена, мимо которой Рихард вынужден был проходить всякий раз, принадлежала, по всей вероятности, полицейскому участку. Полицейские признали германского корреспондента и при встрече всегда его приветствовали. Передатчик и приемник, смонтированные Максом, умещались в обычном портфеле. Передатчик легко и быстро можно было разобрать на детали. Для большей конспирации Макс некоторые детали размещал в разных квартирах, а колебательный контур носил в кармане. Связь с центром удалось установить в феврале 1936 года. Зорге разрешили для шифровальной работы использовать менее загруженного Клаузена. Ничего нельзя было записывать, все приходилось держать в голове. Передачи велись в зависимости от срочности и главным образом ночью, так как в ночное время короткие волны проходят лучше. Иногда начало радиограммы Макс передавал с чьей-нибудь квартиры, а конец — с автомашины, отъехав подальше от Токио. Или же радиограмма передавалась с одного места, но в два разновременных сеанса. Иногда приходилось работать всю ночь напролет. Макс трудился, не щадя себя. У него был настолько обостренный слух, что даже при самых сильных атмосферных помехах он находил позывные центра. Само собой, и позывные, и волны менялись каждый сеанс. Все это затрудняло работу японских радиопеленгаторных станций. Случалось, Зорге говорил: «Будь осторожен, особо важной и срочной информации нет. Это может полежать дня три с тем, чтобы мы были абсолютно уверены, что нас не засекли, и чтобы усыпить службу пеленгации». Однажды, расшифровав очередную радиограмму из центра, Макс смутился. В ней говорилось: «Ты наш лучший радист. Благодарим. Желаем тебе больших успехов». Высокая похвала товарищей, таких же радистов, как он сам, растрогала Макса. Будучи предельно скромным, он всегда расстраивался, когда к нему проявляли внимание. Ведь он работал не ради похвалы и меньше всего думал о наградах. Да он и не получал их.